Глава 15. 18 июня 2017 года. Мобильная лаборатория ИИН. Оренбургская область. «Ну почему опять я?» – простонал Иван, оценив масштабы произошедшего. «В прошлый раз в Шамовской больнице я, в этот раз опять я». Войтых покосился на него, хотя не думал, что Иван ноет всерьез. Так и есть, лицо его страдальчески перекошено, а в глазах горит огонь первооткрывателя. «Я бы не стал сравнивать эти два случая», — педантично заметил Войтых. «Во-первых, там вас было только трое, а здесь нас несколько тысяч. Во-вторых, там застряло лишь ваше сознание, а здесь мы как минимум в своих телах». «Вот спасибо, отец родной!» Иван приложил руку к сердцу и даже слегка поклонился. «Мне сразу стало проще, раз уж мое бренное тело тоже со мной». Тратить время на пустые разговоры больше не стали. Нужно было выбираться на ту сторону тени и решать, что делать дальше. Похоже, времени не осталось. Следующий такой скачок отхватит половину Медногорска. И тогда держать происходящее в тайне уже едва ли получится. А паника среди населения никому не нужна. Оставлять здесь фургон было жалко. Но перебраться с ним через проход едва ли получится. Поэтому они загрузили в рюкзаки несколько ноутбуков и блокнотов с записями, после чего заперли фургон, включили фонари и направились к тени. Однако все оказалось не так просто. Сколько бы они ни ходили вдоль тени, компас вел себя нормально. «Может быть, с этой стороны проход ищется как-то по-другому?» — почесал затылок Иван. «Нет». Войтых уверенно качнул головой. «Когда мы ходили в Кувандык в прошлый раз, искали по компасу». Иван тяжело засопел, думая, а потом хлопнул себя по лбу. «Ну правильно, тень-то выросла. Значит, и проход сместился». Оказавшись по эту сторону тени, Войтых снова перестал слышать интуицию. Но даже без нее ему казалось, что все не так просто. Не сместился проход, а исчез. И оказался прав. Они бродили вдоль тени в обе стороны целый час, но никаких признаков входа так и не нашли. «Интересно, если исчез наш, остальные остались?» Снова задался вопросом Иван. Войтых недвусмысленно посмотрел на него, и тот обреченно кивнул. «Нет, надежда на то, что один остался или где-то появился новый, была, но Войтыху она казалась слишком слабой, чтобы в данный момент тратить на нее время». Окружность увеличившейся тени была очень большой. Ее быстро не обойти. Пожалуй, это они оставят на потом. Оба прилично устали, пока искали проход, а ночь не думала заканчиваться. Рассвет, если и забрежет под тенью, то еще не скоро. «Надо искать других исследователей», — наконец заключил Иван, опускаясь на землю, чтобы немного передохнуть. «Здесь же было еще несколько лагерей. Наверное, не мы одни ощутились по эту сторону». «А лучше сразу идти к военным», — согласился Войтых. «В самом начале нашего расследования полковник говорил, что военная база на противоположной стороне города, так что предлагаю ехать туда. Возможно, у военных есть какие-то сведения». Иван не стал спорить. Они вернулись в фургон, наспех выпили по чашке кофе и перебрались в кабину. Но и тут их ждал неприятный сюрприз. Машина не завелась. «Печально, хотя предсказуемо», — констатировал Войтых, глядя на бесполезные попытки оживить двигатель. «Предсказуемо», — огрызнулся тот. «Твой братец всегда впихивает другим вещи, которые ломаются сразу же после истечения гарантии». «Обсудишь это с ним, когда выберемся», — хмыкнул Войтых. «Но я имел в виду, что в аномальных местах техника часто барахлит. И здесь она тоже работает через раз». Иван что-то пробормотал сквозь зубы и предпринял еще несколько попыток, не увенчавшихся успехом. «Хрен с тобой, золотая рыбка!» — наконец выдохнул он. «Пойдем пешком, заодно осмотрим как минимум половину тени на предмет выхода». Войтых скептически приподнял бровь и посмотрел на него. «Ты предлагаешь идти вдоль тени? А ты как предлагаешь?» «Я бы прошел Кувандык насквозь. Если я что-то помню из школьного курса математики, то диаметр... всяк короче половина окружности». Иван бросил взгляд вперед, где на фоне уже светлеющего неба уже начали вырисовываться неровные очертания города. «Ты же говорил, там опасно». «Теперь везде опасно, раз уж мы внутри», — — заметил Войтых. «А там нам, по крайней мере, будет где укрыться в случае нападения. В степи мы как на ладони». «Твоя правда», — вздохнул Иван, выбираясь из кабины. Сборы заняли какое-то время. Дорога была не такой уж длинной. Кувандык — небольшой городок, а пройти его насквозь предстояло по короткой стороне. Но ни Ваня, ни Войтых не знали, сколько времени займет дорога и с чем они столкнутся. Войтых жалел, что не припрятал нигде в фургоне пистолет, хотя мог бы. Фургон никто не обыскивал. Кроме мощных фонарей они вооружились несколькими бутылками воды, десятком питательных батончиков и походной аптечкой из медотсека. «Мы с тобой почти как командос», — не переставал хохмить Иван, прикрепляя фонарь к поясу, чтобы не лезть за ним в рюкзак при необходимости. «Осталось только морды разрисовать». Войтых хмыкнул в ответ. Снова тщательно заперев фургон, они двинулись к городу. Часы показывали уже начало 7 утра, хотя за тенью наверняка было гораздо больше. Может быть, уже обед, а то и вовсе вечер. Идя за Иваном вперед и слушая хруст песка под ногами, Войтых думал о том, что происходит с той стороны. Прикидывал, как поступил бы он, если бы на его месте здесь с Иваном оказался, например, Женя, а он был бы там. Но быстро отбросил эти мысли. Какая теперь разница? Он все равно здесь и ни на что повлиять не может. Высоко в небе занимался рассвет, но светлее почти не становилось. Тень обернула город, а теперь и окрестности плотным черным коконом, практически не пропуская к земле свет. Наверное, стоило бы включить фонари, но оба, не сговариваясь, решили этого не делать. Землю под ногами видно, а издалека обозначать свое присутствие, пока не дошли до укрытия, не стоит. И хоть вокруг было тихо, Войтых чувствовал кожей, что они не одни. Несколько раз даже оглядывался, но никого не видел. Когда до первых домов оставалось не больше 200 метров, оба притормозили, понимая, что что-то не так. И если Ваня еще не мог сформулировать, что именно его смутило, то Войтых уже осознал. Город был погружен в темноту. Он уже видел его с такого ракурса. В прошлое посещение Кувандыка они вышли примерно в этом месте, и тогда желтый свет уличных фонарей служил хорошим ориентиром. Сейчас же казалось, что в городе не горит ни один фонарь. И, подойдя ближе, они в этом убедились. «Вы же говорили, что фонари включены», — удивленно сказал Иван. «Они и были включены», — подтвердил Войтых. «Не представляю, кто и почему их выключил. Военные, когда были здесь в последний раз? Зачем им это?» Иван не ответил. Да Войтых и не ждал ответа. Они осторожно двинулись дальше и вскоре вошли в темный город. На улицах, окруженных домами и деревьями, было еще темнее, чем в степи. Но фонари исследователи по-прежнему не включали. Войтыху очень хотелось зайти в какой-нибудь дом, проверить, не изменилось ли еще что-то с момента посещения города, но он не стал тратить время. В первую очередь нужно добраться до лагеря военных. «Что там?» — вдруг произнес Иван, и Войтых остановился. Впереди между деревьями что-то светилось. Не на земле, а будто метрах в 3 от нее. Мужчины ускорили шаг и спустя минуту вышли на небольшую площадь, в центре которой обнаружился абсолютно целый, более того, по виду совершенно новый, недавно установленный билборд. Это он ярко светился в темноте, подсвеченный снизу несколькими прожекторами. И с него на них смотрело до дрожи знакомое лицо. «Чёрт побери!» — выдохнул Иван. «Это же...» Договорить ему не дал такой же знакомый голос сзади. «Ну вот и вы, наконец-то. Как я рад, что вы оба здесь». 18 июня 2017 года, 11:30, гостиница «Три фонаря», город Медногорск, Оренбургская область. Саша завороженно смотрела на экран монитора и чувствовала, как липкий страх медленно поднимается по телу, стоком крови разносится по венам, ледяными пальцами обхватывает сердце, заставляя то биться быстрее. Она знала мужчину, смотрящего прямо ей в глаза и рассказывающего что-то о ее страхах. Эти глаза всегда так действовали. Неважно, о чем говорит их обладатель, мозг, затуманенный колдовским взглядом, сам подстраивает любые слова. Глаза настоящего сильного гипнолога, такого, до которого Саша лучший в своей группе всегда было как до луны. Граф Аркадий Венедиктович Шумский, в крови которого текла кровь черных колдунов, создавший более 100 лет назад проклятую скрипку и погубивший тем самым ни одного талантливого скрипача. Саша вспомнила то раннее утро в школе-пансионате «Взгляд в будущее», когда Артём Мамонтов оказался первым, победившим Шумского и его скрипку. Примечание. Действие развивается в книге «Чёрная дама». Она не присутствовала при этом, знала все со слов Войтаха и Вани, а последний умел быть красноречивым. Саше казалось, что она лично видела Артёма, упавшего на колени от усталости, видела превращающегося в ворона Шумского, ярко представляла себе, как хищные черты лица заостряются все сильнее, вытягиваются вперед, превращаясь в твердый, как сталь, черный клюв. Видела Ваню в отчаянии, стягивающего с себя ботинок и запускающего его в улетающего ворона. Шумский скрылся. И не полиция, для которой он был директором школы Троекуровым, психопатом-убийцей, ни они сами, знавшие правду, его не нашли. Он спрятался, залег на дно, залечивая раны, но Саша всегда знала, что он вернется. Не думала только, что это произойдет так скоро. И вот он смотрит на нее с экрана, и ей кажется, что еще мгновение, и он снова утянет ее в свою голову, схватит за горло, вытеснит из легких воздух. Эти черные вороньи глаза способны на что угодно. Зачем он объявился? Почему так рано? И почему так масштабно? Ты знаешь его? Спросила Айя, правильно расценив ее испуганный взгляд. Саша кивнула. Заочно ты тоже. Это бывший директор школы «Взгляд в будущее». Помнишь? Айе даже отвечать не пришлось. По расширившимся глазам Саша видела, что помнит. Я не читала подобные отчеты. Осторожно заметила Айя. Но если мне не изменяет память, он как раз был гипнологом. Я думала, что без скрипки он не настолько силен, но, как оказалось, я ошибалась, вздохнула Саша. Кажется, он стал еще сильнее. Ведь раньше он мог затуманить разум только отдельно взятого пансионата, а теперь целого города. Теперь у него доступ к образцу номер 17. Похоже, это будет посильнее скрипки. Пока Саша продолжала разглядывать темный уже экран ноутбука, Айя поднялась, включила чайник. Они вдвоем сидели в гостиничном номере, отправив Женю на встречу с полковником. И здесь очень не хватало кофемашины из мобильной лаборатории. Полковник обещал рассказать кое-какие подробности происходящего, потому что все, что они пока знали, в тень попали не все группы, только ИИН и еще одна ближайшая. Те, кто находился на другой стороне города, в том числе военные, остались снаружи. А на связь не вышли, поскольку тень подобралась так близко, что засбоила аппаратура. И то, что военные остались снаружи, было плохо. «Там подготовлены ребята», — хмуро говорил полковник по телефону. «Уж они бы ваших не дали в обиду». Залив кипятком растворимый кофе в кружках, Айя дала одну Саше, вторую взяла себе и села рядом. «Как думаешь, откуда он мог взять этот препарат?» — спросила она. Саша пожала плечами. «У меня только один вариант. Или нашел кого-то из тех, кто был связан с ЗАО, или они сами его нашли. Мы тогда взорвали лабораторию. Ваня украл все деньги со счетов, но ведь с информацией мы ничего не сделали. С информацией ничего нельзя сделать. Особенно если кто-то хранил ее у себя, может быть, даже на бумажном носителе». Войтах обещал связаться с Ляшиным, но тот пока не звонил, очевидно, ничего не узнал. Саша отставила в сторону чашку и потерла лицо руками. Черт, как не вовремя Ванька исчез. Уж он-то наверняка смог бы отследить, откуда шел сигнал. И пока Ляшин разбирается с образцом, мы могли бы найти Шумского. И что бы мы с ним сделали? Не поняла Айя. Не знаю, что-нибудь придумали бы. Ну да. «Бросаться на амбразуру без плана и тащить меня с собой, ты мастер». Айя снова встала, но на этот раз не для того, чтобы сделать кофе. Подошла к окну, посмотрела на горизонт. Окна номера выходили в небольшой гостиничный двор, поэтому тени отсюда не было видно. Но Айя и так знала, как она выглядит. «А кроме Вани, у тебя нет знакомых хакеров?» «Да не обзавелась как-то», — с сарказмом ответила Саша. «Даже когда у Вани не получалось или не было возможности что-то найти, он просил своих друзей. А я обернулась к ней. «А контактов этих друзей у тебя нет?» «Откуда?» Айя закусила губу, о чём-то думая. «Как считаешь, Ванин ноут остался в номере?» «Наверное». Саша настороженно посмотрела на неё, уже понимая, что она что-то придумала. «У него их несколько. Один наверняка в номере. Пойдём?» Айя уверенно вышла из номера, и Саше ничего не оставалось, как последовать за ней. Ключей от мужского номера у них не было, и Саша подозревала, что придётся идти на ресепшн или лезть в окно, чтобы не ждать Женю, но Айя, к её удивлению, с замком справилась легко. «Как ты это сделала?» — нахмурилась Саша, когда Айя призывно распахнула перед ней дверь. «Маленький талант», — отмахнулась та. «Странно, я думала, Ваня тебе все сплетни вываливает, а он в курсе». Саша с подозрением покосилась на неё, сопоставляя факты. «Ты не из-за этого своего таланта живёшь по поддельным документам?» Она видела, как дрогнула жилка на прозрачной Айиной шее. «И из-за него в том числе. Пойдём». Она подтолкнула Сашу внутрь, вошла следом и захлопнула дверь. В номере было как-то по-особенному тихо, как бывает в комнатах, застывших в ожидании приезда хозяев. На столе косо лежал ноутбук, на прикроватной тумбочке стояла наполовину полная бутылка воды, из розетки торчало зарядное устройство, длинный провод которого свернулся змеёй на полу. Комната действительно ждала, и вовсе не их, двух женщин, проникнувших сюда незаконно. Она ждала хозяина ноутбука, зарядки, воды, и Саше вдруг стало так неловко, будто она не пришла сюда спасать друга и возлюбленного, а на самом деле проникла в чужую квартиру с преступными целями. Она покосилась на Айю, пытаясь понять, чувствует ли та то же самое. Но Айя действовала уверенно, решительно, ни секунды не сомневаясь. «Максим знает?» — не удержалась Саша. Айя уже подошла к столу и протянула руку к ноутбуку, поэтому стояла к ней спиной. И Саша не видела её лица, но зато видела вмиг замершую фигуру и напряжённо сведённые лопатки. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем она ответила. «Нет». Голос был таким же напряжённым, как тело. «И ты же не побежишь ему рассказывать?» Ещё несколько лет назад, даже несколько месяцев назад, Саша, наверное, рассказала бы. Она всегда любила правду и считала, что люди должны её знать. Особенно те, кто ей дорог. А Максим был и оставался ей дорог. Но она обещала и Айе, и себе его отпустить. И вполне успешно с этим справлялась. Более того, почти не сомневалась в том, что Максим не принял бы эту правду, если бы её рассказала она. «Пообещай мне, что не причинишь ему вреда», — только и сказала Саша. Айя, наконец, обернулась. Взгляд её был холоден, но за холодом скрывалась уязвимость. Саша это чувствовала. Айя просто выставила иголки и приготовилась защищаться. «Ты же понимаешь, что я могу пообещать что угодно, а потом легко нарушить обещание», — сказала она. «Не потому, что я такая плохая, а потому, что обстоятельства порой меняются. Но если ты думаешь, что я с ним из-за денег или более того...» Айя криво усмехнулась. «Хочу его обокрасть, то ты ошибаешься. Ты его любишь? Какое тебе дело?» Тут же спросил внутренний голос, и Саша вынуждена была признать, что он прав. Но вопрос уже был задан, и на этот раз Айя ответила гораздо быстрее. «Да, а он тебя?» Она едва заметно пожала плечами. «Но ты же можешь снять браслет и узнать», — не удержалась Саша. «Предпочитаю этого не делать». «Почему?» «Когда мы с Войтой были в ссоре, я бы хотела узнать, что он всё ещё меня любит». «Это же было видно невооружённым глазом», — усмехнулась Айя. «Мы все это видели. Но если однажды тебе понадобится доказательство, приходи, для тебя я сниму браслеты». Она скорчила смешную рожицу, и Саша не удержалась от ответной улыбки. Посчитав, что на этом неловкий разговор окончен, Айя открыла лежащий на столе ноутбук, нажала на кнопку. Экран тут же зажёгся, демонстрируя фотографию укутанной снегом горы и крошечного альпиниста на ней, а также окошко посередине, требующее ввести пароль. «Чёрт!» — выдохнула Саша. Глупо было думать, что на Ванином компе не будет пароля. Айя странно улыбнулась, а затем быстро пробежала пальцами по клавишам, и требование пароля сменилось приветственной надписью. Саша удивлённо приподняла брови. «Откуда ты знаешь Ванин пароль?» «Подсмотрел?» — пожала плечами Айя. Люди редко ставят на разные компьютеры разные пароли. А какой он вводил в тот, что стоит в фургоне, я видела. «Я почти готова тебе аплодировать», — усмехнулась Саша. «Наконец-то у Вани появился достойный соперник». «У Вани много достойных соперников. Просто он умело делает вид, что это не так». «Да, но ты первая, кто действует его методами. Из вас получилась бы неплохая пара». Саша сначала сказала, а потом подумала, что на фоне недавнего разговора может получиться неловко. Но Ая, если и подумала что-то такое, то ничего не сказала. «Знаешь, порой с одинаковыми людьми лучше держать дистанцию хотя бы на расстоянии дружбы». Вместо этого ответила она. «Люди в паре должны компенсировать недостатки друг друга, а не умножать их». «Возможно», — согласилась Саша. Ая открыла первую соцсеть, и обе тяжело выдохнули. 1646 друзей», — ахнула Саша. «Откуда у него столько?» Ая развела руками и указала на кресло. «Смотри всех, может быть, найдешь знакомое имя. Других вариантов у нас все равно нет». Саша плюхнулась в кресло и принялась обреченно листать список многочисленных Ваниных друзей, в глубине души подозревая, что все будет зря. У некоторых вместо фотографий на аватарках стояли картинки, но Саша сомневалась, что сможет узнать кого-то и по реальным снимкам. Порой она видела Ваниных друзей, когда они вместе дегустировали напитки в каком-нибудь баре. Но никто при этом свои противоправные дела при ней не обсуждал, и Ваня никого не представлял как своего друга-хакера. А вот имена некоторых она от него слышала. И только дойдя до 700-й, увидела знакомое имя. Павел Сатинов. В памяти сразу всплыл момент, как Ваня сидит в маленьком гостиничном номере, меньше, чем этот, куда забросило их очередное расследование. Что-то быстро печатает, потом чертыхается, шипит сквозь зубы: «Сатинов, мать твою!» Затем захлопывает крышку ноутбука, встает с кресла, поворачивается к ней, ждущей у двери, и говорит: «Все, идем, Пашка все сделает». Саша абсолютно не помнила, что это было за расследование, что именно Ваня искал и не успевал найти, куда они торопились, но момент запомнила. «Значит, нужно попробовать пообщаться с этим Павлом». Он, хоть и не был онлайн, отозвался быстро. Саша сразу же написала ему, кто она, вкратце рассказала, что произошло, и намекнула на необходимую помощь. Только намекнула на тот случай, если ошиблась, и Павел не имеет отношения к Ваниным противоправным увлечениям. Но она попала по адресу, и уже через минуту они разговаривали по телефону, чтобы не тратить время на переписку. Выслушав сбивчивое Сашино объяснение, Павел некоторое время молчал, а потом осторожно заметил: «Боюсь, чтобы выяснить, откуда шел сигнал, мне нужно получить доступ к компьютеру в редакции. Это можно устроить?» Саша не предполагала, как именно, но передала вопрос Ае. «Мне у него компьютер украсть, что ли?» Не поняла та. «Вовсе незачем», — хохотнул Павел, слышавший ответ, поскольку Саша включила громкую связь. «Достаточно будет незаметно вынуть из него флешку и запустить одну программу. Дальше я сам все сделаю». «Тогда не вопрос», — пожала плечами Ая. «А где нам взять эту программу?» — спросила Саша. «Она есть у Вани?» «Наверняка есть. Но я лучше пришлю вам, поскольку едва ли вы сами ее найдете. На какую почту слать?» «Да шлите на Ванину, у нас есть доступ». Павел расхохотался. «А я смотрю, вы, девчонки, не промах, раз самого Сидорова взломали. Точно сами такую прогу не напишете?» «Окей, сейчас пришлю. Запишите на флешку и дайте знать, когда все будет готово. Дальше я сам». Саша боялась, что у них ничего не выйдет. Она не так скопирует программу на флешку, а ей не сможет заговорить зубы редактору и воспользоваться его компьютером. Павлу не удастся отследить трансляцию, но внезапно все получилось. Поздно вечером, когда они втроем сидели в мужском номере, который, уже раз проговаривая случившееся и думая, что делать дальше, раздался звонок. «Это было практически невозможно, но я сделал», — сказал на том конце провода Павел, и, судя по его голосу, он реально работал весь день, не покладая рук. «Записывайте адрес. Кажется, это обычная квартира в Кувандыке». Саша машинально записала адрес, хоть и понимала, что он им теперь не нужен. «В Кувандыке. Предсказуемо, если подумать, но это означает тупик. Ведь получасом ранее полковник сказал им, что все проходы исчезли, и в город больше не попасть. И что теперь делать, непонятно».